Глава 9. Любовь — это священное чувство. А я думаю, что это грязь, пот и похоть. Сьюзен Элизабет Филлипс, поцелуй ангела. Тайлер. Нас никогда не лечат в частных или государственных больницах. В нашем клане есть несколько врачей, которые гарантируют нам конфиденциальность лечения. Иначе никак. Нельзя привлекать к себе внимание, попадать в клиники Калифорнии и многих других штатов, в которых ведется деятельность Драгонс. Обычно мы обращаемся в частные клиники, где можем рассчитывать на секретность, но в данном случае я не хочу, чтобы очередной провал, который я потерпел из-за Дженны, дошел до Кано. Кано и никто другой не должен узнать об этом. Не отводя глаз, смотрю на Грега, который складывает обратно в чемодан медицинские инструменты. Чуть более получаса он осматривал Дженну и возился с моим плечом. Я почти не чувствую боли, просто привык к ней. Бывало и хуже, и к тому же это не первый раз, когда со мной случается подобное. В другое плечо даже пуля проникала. Сегодня же вся голова забита мыслями о Дженне. На нее напали. Было ли это случайностью? И если нет, то кто объявил на нее охоту и зачем? Я не люблю, когда на вопросы нет ответов. Сразу включается режим немедленно их получить. Ты просишь о невозможном, Тайлер. Кано — мой лидер. Я все ему докладываю. Грег сдвигает брови к переносице, пристально глядя на меня. Словно хочет прочитать мотивы моей просьбы. В чем дело? Кажется, кодексом не запрещается спасать невинных девушек. Из-за нее я снова не выполнил то, о чем он просил. И это гребаная правда. Я приехал в Лос-Анджелес по заданию на несколько дней, поселился в отеле «Кристалл» для встреч с несколькими братьями, ответственными за наш порт в Синалоа в Мексике, в котором «Драгонс» принимают огромные партии кокаина из Колумбии. Туда я и направлялся, пока не увидел пьяную девицу, выходящую из бара. Я сразу узнал стройную фигурку, каштановые волосы и соблазнительную походку от бедра. Дженна выглядела так, словно собиралась нарваться на хороший трах этой ночью. Моя кровь мгновенно превратилась в жидкий огонь, когда я представил, как она стонет и подставляет свое чувственное тело другому. Я не мог позволить ей. Не мог позволить что? Это уже не важно. Я просто хотел взять ее за волосы и хорошенько отшлепать, вразумив плохую девочку. Ушел посреди разговора, не сказав ни слова. Важные решения в нашем клане принимаются голосованием доверенных лиц, но из-за меня его так и не произошло. Мне бы не хотелось, чтобы Кано узнал подробности об этом совете. Я надеюсь, мы примем решение до того, как он узнает о том, что я просто взял и покинул собрание. В том, что промолчат братья, я не сомневался. Им, по сути, все равно, днем раньше, днем позже. Без меня и Дьюка они и так не могут ничего решать. А, к счастью, самолет друга из Нью-Йорка задержали, и к голосованию они так и не приступили, а вот Грег может сболтнуть лишнего. Помолчи хотя бы пару дней. Бросаю на Грега ледяной взгляд из серии «Забудь о том, что только что перевязывал мое плечо и осматривал мою...» Нет, не мою, но девушку, которая не должна для меня что-то значить. Будь Джелена для меня подстилкой, как все остальные, я бы даже не взглянул в ее сторону». Если до Кано дойдет информация о том, что она хоть что-то для меня значит, это конец всему. Мы не можем позволять себе подобных слабостей. Кано и другие братья, не считая моего близкого друга, ничего не знают об Эйдане и Кларисе. Они думают, что я мщу Брауну из-за сестры и родителей. И за это тоже. С ней все в порядке. Что ей вкололи? Все предсказуемо. Ей вкололи немного снотворного. Думаю, хотели сделать покорной и усмирить девушку, подготовить для своих дальнейших действий. Скоро она проснется и придет в себя. Я выжидающе смотрю на него, прищуривая веки. Ее жизни ничего не угрожает, Тайлер. Заключает Грег, и я коротко киваю, взглядом указывая ему на дверь. Спасибо. Ты можешь идти. Сухо бросаю я. Мы стоим с ним на одной ступени, и он считается моим братом. Но все давно привыкли к моей манере общения. После смерти Эйдана и тюрьмы я стал еще менее эмоциональным. Клара иногда в шутку называла меня «ледяным принцем», и меня это раздражало. Это точно не про меня. Сам я чувствую себя так, словно моя кровь состоит из раскаленной магмы. А когда рядом находится Дженна, Вся лава, накопившаяся в душе, немедля рвется наружу. Мы с Дженой похожи. Она живет будто в клетке, в коконе, в ледяной оболочке, которую сама для себя построила. Закрылась, нацепив маску и образ, которые должны видеть другие. На самом деле, внутри нее хранится вечный огонь. И его-то я и хочу увидеть. Вхожу в небольшую комнату, самую маленькую, в гостиничном номере. Включив свет, смотрю на девушку, свернувшуюся калачиком на мягкой постели. Ее шоколадного цвета волосы растекаются по подушке, и мой взгляд переходит к точеным и аккуратным чертам ее лица. Спящая, милая лисичка, но мне ли не знать, какой фурией бывает эта женщина? Испытывая гнев, рассматриваю ее черный кружевной топ и юбку до колена, плотно прилегающую к плавным изгибам тела. Невозможно отвести взгляд. Оторваться. Это похоже на манию, одержимость, болезнь. Но я с упоением смотрю на ее приоткрытый рот, пока она спит. Потом беру девушку на руки, чтобы отнести на более мягкую и удобную постель. Если бы они ее изнасиловали, я бы убил ее за такой наряд. В таком виде нельзя ходить без телохранителя. Желательно в моем лице. Черт. Эта картина. Представляю себе то, как она вела себя в клубе в таком состоянии и в такой одежде, вызывает отвратительный скрежет зубов. Она ведет себя как шлюха. Мне хочется свернуть вдвое всех уродов, которые посетили сегодня этот клуб, и оторвать им яйца. Она принадлежит мне. В последний раз смотрю на спящую девочку, которой предстоит выучить один маленький урок. «Крошка, ты даже не представляешь, что тебя ждет». После сегодняшней ночи такие наряды ты будешь одевать только для меня. Ухмыляюсь и направляюсь в душ. Закрываю глаза, но перед внутренним взором стоит она. И ее выражение лица, когда тянулась к моим губам, приподнимая маску. Это не я. Это кто-то другой закрывает глаза и вспоминает, черт возьми, о каком-то недопоцелуе с девушкой. И словно не моя, а ее ладонь сейчас накрывает мой член и сжимает в своем маленьком кулачке. Одной рукой упираюсь ладонью в кафельную стену, чувствуя, как по плечам стекает холодная вода. Ни черта не избавляющая мое тело от возбуждения, а душу от наваждения. Рука скользит по члену, пока я представляю, как всего через несколько минут, когда проснется, Дженна возьмет его в рот и вылежит его своим острым язычком. «Я слишком долго ждал. На этот раз тебе не убежать от меня». «Чёртова лисица!» «Джелена. Пытаюсь прийти в себя, открыть тяжелые веки, но ничего не выходит. Остается лишь лежать и чувствовать, как наливается тяжестью и молочной кислотой каждая мышца тела. У меня такое ощущение, будто меня пинали всю ночь. Хотя нет. Случилось бы кое-что похуже. Боже, где я? Я не сразу вспоминаю детали вчерашнего дня и вечера, и несколько долгих мгновений мне кажется... что я все еще в Вегасе с Дианой и Наоми, а встреча с мамой и мое клубное приключение остается в прошлом, является дурным сном. Прислушиваюсь к звуку воды. Кто-то из девочек, должно быть, принимает душ. И только услышав тяжелые мужские шаги, я окончательно прихожу в себя и резко распахиваю глаза. Смотрю в сторону кухни и закусываю губы, подавляя короткий предательский вздох. Мой взгляд неотрывно скользит по широкой, сильной мужской спине, которую не скрывает одежда. Рельефные бугры мышц перекатываются под смуглой кожей, и я жадно ловлю каждое движение кука, рассматриваю татуировки на поджаром теле. Огромный дракон на спине, изрыгающий пламя на его плечи, не может не производить впечатления. У него слишком много татуировок. И если бы Тайлер не выглядел таким сильным и несгибаемым, я бы сказала, что все его тело похоже на открытую рану. Но я не вижу в Тайлере надрыва, подобного тому, что ощущаю внутри себя. Возможно, он просто слишком хорош в искусстве сокрытия своих истинных эмоций. Он кажется холодным, невозмутимым и бесчувственным, но лишь на первый взгляд. Даже сейчас, когда не смотрю в бездну его синих глаз, я ощущаю энергию силы, власти и мощи, исходящую от него. Ее можно сравнить со спящим вулканом. Может рвануть в любую секунду и испепелить все вокруг. или спящим драконом. Тайлер полностью обнажен, и лишь серое полотенце, низко сидящее на его бедрах, мешает мне оценить еще одну часть его тела. Даже издалека замечаю, как крупные капли воды стекают по его коже, обрисовывая каждую мышцу, словно выкованную из стали. У меня дух захватывает, и внизу живота тяжелеет от одних только воспоминаний о произошедшем в том кабинете и от мысли о том, что могло бы произойти сейчас, если бы я так сильно его не ненавидела. Трудно описать, что именно я чувствую, но презрение и жгучую ненависть точно. Непонимание. Я не знаю, зачем он это делает, зачем издевается надо мной, зачем лишает меня мечты одним проклятым звонком и какое имеет на это право. И денег тоже. Тайлер все равно, что толкает меня обратно на дно ямы, из которой я так усиленно пытаюсь выкарабкаться. Вспоминаю об этом и чуть ли не борюсь с желанием наброситься на него прямо сейчас и придушить голыми руками, пока он думает, что я сплю. Еще больше я ненавижу Тайлера за то, что у меня все внутренности скручивает от одной лишь мысли о том, что мы здесь одни, в номере отеля, и он стоит в 5 метрах от меня. Мне стоит потянуть лишь за край полотенца и... И что? И тут воспоминания о случившемся возвращаются ко мне. Он подстрелил 2 человек, словно человеческая жизнь не представляет для него никакой ценности. Эта мысль приходит ко мне с опозданием и бьет в самое сердце. Страх наполняет каждую клеточку тела, пока я прикидываю, нет ли у Тайлера в планах снова кого-нибудь застрелить. Меня, например. От этого психа можно ожидать чего угодно. Как только я вспоминаю дуло пистолета, вплотную прижатое к моим ребрам, резко вздрагиваю. У меня есть несколько секунд. Я даже подумать не успеваю о том, чтобы броситься к двери и немедля покинуть этот номер, как слышу его бархатный голос, таящий в себе неприкрытую угрозу. Даже не думай. Тайлер резко поворачивается и слегка кивает в сторону двери. Замираю на месте, с вызовом глядя в синюю проклятую тьму его глаз. Мне становится дурно от его тяжелого взгляда. Я чувствую, как горю заживо. Кровь приливает к моим щекам и к моему ужасу, к груди и животу. Мой взгляд, пусть и бегло, но скользит по его обнаженному торсу. Господи, ну что, я пресса не видела? Сколько раз я спала с идеальными мальчиками из рекламы нижнего белья, но никогда меня не накрывало так. Острое, почти животное возбуждение. Необходимость сжать ноги становится почти болезненной, чтобы подавить желание, не совершить глупости, переспав с ним. Но я не делаю этого, потому что знаю, что подобное действие не скрыть от пристального взгляда Тайлера. Чёрта с два он увидит, что я хочу его. Он не получит меня. Что? Даже не думай. Это похищение? Огрызаюсь я, резко вставая с постели. Голова кружится, когда Тайлер делает ко мне пару шагов. Я вытягиваю руку вперед, воздвигая между нами невидимую стену. «Не смей подходить ко мне! Я ухожу!» Теперь, когда с разглядыванием его тела покончено, разум и гордость, наконец, возвращаются ко мне. Тайлер, сукин сын, который поиздевался надо мной в туалете, чуть не убил девушку в своем кабинете, посмел играть на меня в карты, лишил меня мечты и подстрелил тех двоих, не боясь кары Бога и полиции. Что он вообще такое? Не знаю и знать не хочу. И всеми фибрами своей души чувствую, что от него нужно держаться подальше. Ну, может, всего один раз? Просто чтобы убедиться, что в постели он не так хорош, как я себе нарисовала, и спокойно жить дальше. Это будет просто секс и ничего больше. Иначе мое тело будет болеть неделю, умирая от желания по нему. Да, похищение. Тайлер склоняет голову на бок. Боже, он на всех так смотрит. Невыносимо чувствовать все эти ледяные ожоги, словно холодным азотом по коже. Его взгляд медленно пьет мою душу. Надеюсь, что он ею подавится. Как ты себя чувствуешь? Ложись обратно. Его слова звучат не как проявление заботы, а как приказ. Словно я кукла, марионетка, которая будет выполнять все, что он захочет. А ему остается лишь дергать за ниточки. Потом Тайлер хмурится и меняет тон. «Тебе нужно принять душ. И переоденься. Я оставил одежду в ванной». Неудивительно, что тебя приняли за шлюху в таком виде, хотя... Его взгляд намекает на недосказанное окончание «это так и есть». И, возможно, он прав. Только шлюха из года в год будет напиваться и искать сексуальных приключений на свою задницу. Пусть они и не приносят особого удовольствия, но помогают забыться. Тайлеру не обязательно знать такие подробности о моем характере, о моей личности и о причинах такого поведения. «А твое какое дело?» — скалю зубы, трясясь от гнева. «Ты мне папочка, что ли?» С неприкрытой ненавистью смотрю в его непроницаемое, ледяное выражение лица. В следующую секунду Тайлера резко преодолевает расстояние между нами, за мгновение превращаясь в другого человека. Каждый мускул искажен бурлящими внутри него эмоциями, гневом и злостью. Тайлер обхватывает мои скулы и сжимает сильно, до боли. Воздух пропадает из моих легких. Я так шокирована и напугана, что совсем не понимаю, чем может закончиться очередной приступ его агрессии. «Да, это мое дело». Его голос опускается до низкого шепота, становясь невероятно сексуальным и чувственным. «Я не против. Называй меня папочкой». Он говорил это таким тоном, каким бы мог сказать это Уилл. Человек, с которым я была вместе долгие годы. Человек, которому я принадлежу практически с рождения. Но Уилл никогда бы так не сказал. В словах же Тайлера считывается сразу несколько чувств. Ярость, злость, желание, ревность. Или мне только кажется. Меня не покидает ощущение, что он ведет со мной какую-то игру, правил которой я не знаю и не могу пока понять. «Тебе стоит помыться, детка, хотя вода вряд ли сотрет грязь с твоего тела». Он пренебрежительно кривит губы. «Ты хоть понимаешь, что тебя могли изнасиловать?» Вдруг рявкает Кук, да так, что у меня сердце чуть не останавливается от неожиданности. Дергает мой подбородок, и я автоматически упираюсь руками в его несгибаемую грудь, обнаженную и горячую от гнева или возбуждения. «О, черт! Да что с ним такое? Почему его так волнует, где я и как провожу время?» «Не понимаю. Но если быть честной, подобное желание со стороны мужчины невероятно будоражит нервы, душу и тело. Ноги подкашиваются. Я ощущаю себя маленькой, непослушной девочкой в его твердых руках. Я даже чувствую предательские бабочки, порхающие в груди, о которых так много слышала от подруг. Раньше испытывала подобное, лишь катаясь на аттракционах или занимаясь любимым делом, акробатикой. И вот теперь, когда мы смотрим друг другу в глаза, и он держит меня за подбородок, позволяя почувствовать себя хрупким, беззащитным, к тому же провинившимся существом, я не могу унять волнительный трепет под ребрами. Тайлер источает безумный жар, словно пламя запечатлено не только на его коже. Оно хранится у него внутри. Какая-то часть меня, обожающая страх и риск, мечтает добровольно шагнуть в его огонь. И пусть обожгусь хотя бы раз, чтобы, наконец, хоть что-то почувствовать. Один раз. Я не прошу о большем у Вселенной. Вдохнуть в меня жизнь лишь на пару секунд. Это становится навязчивой идеей. Мое тело тянется к его телу, словно магнит. И мне кажется, что чем больше я сопротивляюсь этому ощущению, тем сильнее Тайлер притягивает меня. «Изнасиловать? Да ты-то чем отличаешься от этих ублюдков на парковке? Напомнить, сколько раз ты пытался со мной это сделать? А сейчас и вовсе притащил в свой номер насильно, вместо того, чтобы обратиться в полицию или больницу?» Смело отвечаю ему я, замечая отблески гнева в синих глазах. «Да, конечно», — коротко кивает Тайлер, черты лица его снова непроницаемы, но глаза горят так, словно там целый шторм из страстей и безупречно скрываемых чувств. Подобное сочетание действует на меня, как грёбаный афродизиак, потому что я никогда не встречала мужчин, которых бы не могла разгадать за 15 минут общения. Но Тайлер для меня другой, и дело не в синих глазах, которые делают его буквально человеком из другого мира, непостижимый. Так я бы описала его одним словом, потому что никогда не понять, не прочитать, что у него в голове. «Это можно было бы назвать изнасилованием», — продолжает он низким голосом, «если бы ты не текла, как последняя шлюха. Дыхание Тайлера, тяжелое, мятное, обдает мои щеки. К тому же на таком близком расстоянии я чувствую запах его геля для душа, аромат свежести и океана. Пьянящий, терпкий, сексуальный, невероятно манящий. Но его оскорбление и слово «шлюха» ранят меня изнутри. Моя гордость всегда слишком остро реагирует на любые плохие слова, критику и агрессивные поступки, направленные в мою сторону. «Ты не знаешь меня. Я была под действием каких-то препаратов. В трезвом состоянии у тебя никогда не получится меня завести». С вызовом заявляю я, а тем более удовлетворить. «Съел, Тайлер?» «Запомни эти слова». Тайлер лишь с превосходством ухмыляется. «Посмотрим, малышка». Мы смотрим друг на друга, но я вижу Кука за пеленой из искр, которые то и дело возникают между нами. Напряжение нарастает, я понимаю, что эта ситуация бессмысленна и лишь оттягивает неизбежное, но никто из нас не хочет сдаваться. «Ты просто псих! Я не хочу находиться в одном доме с убийцей!» Вспыхиваю я, и тут Тайлер снова меняется в лице, багровеет от ярости, пока в глазах на доли секунды виднеются оттенки вселенской боли и отчаяния. Подобный блеск я вижу в своем отражении, когда думаю о Хлое. Тайлер еще сильнее сдавливает пальцы на моем подбородке. «Мне больно!» «Сука неблагодарная!» Он вдруг толкает меня на кровать, заслоняя все вокруг собой. Не физически, совсем нет. Просто возвышается надо мной, такой высокий и сильный, что дух захватывает. Сдвигает брови к переносице, глядя из-под лобья. Его горячий взгляд скользит по моему телу, обжигая. Если бы человек мог обладать способностью источать огонь глазами, Тайлер бы уже давно высек на моей коже слово «моя». Соски напрягаются от его дерзкого взгляда и больно трутся о ткань бюстье. «Еще бы чуть-чуть, тебя бы оттрахали в лучшем случае двое, в худшем — вся их толпа чернокожих и одновременно». Только когда он озвучивает это вслух, до меня, наконец, доходит весь ужас того, что могло бы произойти вчера. Я бы не выдержала изнасилования. Моя гордость бы не выдержала. «Быстро мыться, иначе я затолкаю тебя в душ силой». «Я помоюсь дома, а не в номере у убийцы». Снова упрямо повторяю я, но Тайлер только резко выдыхает. Его руки обхватывают мою талию, и он поднимает меня так, будто я ничего не вешу. Не знаю как, но уже через секунду я прижата животом к его широкому плечу. Другая его рука бесцеремонно ложится на мою задницу, слегка хлопая ее. «Немедленно отпусти меня!» Как будто меня спрашивают. «Тайлер». Дженна ерзает на моем плече, покрывая спину и плечи частыми и точными ударами. Сколько силы в этой хрупкой девушке, но она зря тратит свою энергию. Она пригодится мне совсем скоро, и я направлю ее совсем в другое русло. Я ждал слишком долго. Я всегда хотел ее, всегда знал, что с Дженной одного раза будет недостаточно. Когда захожу в ванную, первое, что вижу в отражении, это ее упругую, приподнятую попку, обтянутую тонкой тканью. Ее легко можно порвать. Не сдерживая свой гнев, в целях усмирить ее, шлепаю по ягодице, и она тут же вздрагивает и на секунду замолкает. Ставлю джел на пол, но маленькая стерва только притворяется, что успокоилась. Как только ее ноги касаются пола, она набрасывается на меня с кулаками. Гулкие удары наполняют ванную комнату, пока она бьет меня в грудь, находясь в состоянии истерики. Черт, от этого я только тверже. Еще чуть-чуть, и полотенце упадет на пол. Мне надоело терпеть ее капризы. Ты останешься у меня в номере на несколько дней. Я говорю правду. Это нужно в целях безопасности. Пока постараюсь выяснить, были ли нападавшие случайными. Здесь недалеко территория одной из мексиканских банд. Не думаю, что Дженну хотели похитить, но излишняя осторожность не помешает. И это не обсуждается. «Ты совсем охренел? У меня есть работа. Я не собираюсь оставаться с тобой в одной комнате. Мне даже одним воздухом с тобой дышать противно». «Да неужели?» Пренебрежительно замечаю я и смотрю на Дженну взглядом, который может напомнить ей, как она сама тянулась за поцелуем, как насаживалась на мой палец. Черт, невыносимо. Мне необходимо быть в ней, и я очень близок к тому, чтобы наплевать на все и взять упрямую стерву силой, задрать ее юбку до талии и оттрахать прямо на столешнице в ванной, чтобы знала свое место извивалась подо мной и умоляла остановиться, пока с ее губ не начнут срываться неудержимые стоны. Я хочу знать, как громко она стонет и кричит, как горят ее хитрые глаза во время оргазма. Хочу видеть в них свое отражение. Я сейчас ни о чем другом не могу думать, и это на меня не похоже. Ни о клане, ни о своих обязанностях, и даже жажда мести слегка смещается на второй план. Банальная похоть оказалась сильнее, острее других чувств, на которые еще способно мое сожженное сердце. «О работе не переживай. Я уже обо всем договорился. Кстати, я так и не понял, зачем ты работаешь официанткой? У тебя отлично получается воровать бабки у миллионеров. Эскорт — отличное начало. Что дальше? $300 за ночь?» Слова сами слетают с моих губ. «Да как ты можешь так говорить? Ты не знаешь меня и лишаешь меня смен, а значит и денег. Ненавижу!» Джелена задыхается, не находя слов от возмущения. «Просто... зачем ты позвонил директору кастинга?» Игнорирую последний вопрос, расплываясь в ироничной ухмылке. «Неужели непонятно, бля? Чтоб никто не пялился на то, что имею право рассматривать только я. Думаю, мы договоримся. Сколько стоит твое послушание, Дженна МакАлистер?» Смотрю на ее искаженное гневом лицо, даже недовольная гримаса его не портит. «Красивая малышка, уверен. Во время оргазма ты еще красивее, чем сейчас. Хотя куда уж красивее». Она слегка выдвигает нижнюю губку, покусывая ее, и морщит вздернутый носик. Мой член мгновенно реагирует на эту картину. «Обиженная девочка, прости, но сегодня я не буду тебя жалеть и щадить твое сладкое тело тоже. Конечно, я трахал более идеальных девушек, чем Дженна, с фигурами, песочные часы, идеальными личиками, на которых нет веснушек, с огромной силиконовой грудью и с натуральной тоже. Ей в этой области не так повезло, но она выглядит сексуальнее, чем все, кого я либо трахал. Какими бы красотками они ни были, ни одна из них не значила для меня столько, ни одна из них не вызывала чувств на эмоциональном уровне, только ниже пояса, вот и все. Сейчас это что-то большее. Это даже не болезненная потребность трахнуть ее, это навязчивая идея обладать ей, подмять под себя, сделать покорной и послушной эту свободолюбивую девушку и развратной лишь для меня. Желал ли я этой одержимости? Определенно нет. Иногда мне кажется, что мой затуманенный мыслями о месте мозг пребывает в постоянном напряжении. Когда Дженна находится рядом, это единственные моменты, когда перед внутренним взором не растекаются кровь и кишки Брауна. Единственные минуты, когда болезненная агония в сердце заменяется острым желанием сделать ее своей, продолжить нашу игру, которая началась давно, и разойтись в разные стороны. Этого я хочу. Всего миг, длиной в бесконечность, где я могу забыть о том, что мое сердце давно мертво вместе с сыном, и вновь обрести малейшую способность чувствовать. Я чувствую себя скитальцем в выжженных землях, дорвавшимся до живительного источника, миража, который хочется испить до дна. Насладиться моментом, пока мертвая пустыня вновь не поглотит меня, не утопит в зыбучих песках полных скорпионов и яда. И я выпью, осушу эту девочку, чтобы заполнить собой до краев. И мне плевать, насколько эгоистично это звучит. Мне не нужны от тебя деньги. Даже если бы мне самой заплатили, я бы не стала с тобой спать. По словам чеканит Дженна, а сама начинает снимать юбку, медленно вырисовывая восьмерку своими бедрами. Сжимаю зубы до боли в челюсти. Я смотрю на ее неприступное выражение лица, пышущее гневом. При этом она смеет так сексуально и плавно снимать свою юбочку, явно соблазняя меня и нарываясь на хорошую порку. «Расстегнешь?» Чертовка поворачивается ко мне спиной и прогибается в пояснице. Безумный вид. Узкая спинка, плавно переходящая в округлые бедра, от вида которых крышу срывает. Она уже расстегнула совсем чуть-чуть и вполне могла бы справиться с молнией сама. Но решила поиграть со мной, ответить. Мне это нравится. Дженна приняла правила. Ее неприкрытая ненависть и сопротивление в сочетании с подобными действиями заставляют мой член изнывать от желания. Черт, почему я не трахнул ее раньше? И забыл бы давно, по поставил бы галочку. Сейчас мои чувства к ней стали еще более сложными, чем прежде. Она стоит на моем пути и каким-то мистическим образом мешает каждому заданию, словно маяк судьбы, который говорит мне о том, что моя месть Брауну — это не то, чем я должен жить. Но как я могу допускать даже мысль о том, что все это не имеет смысла? Я хочу увидеть его разрушенным, оставленным, одиноким и полудохлым, морально разбитым. За все в жизни приходится платить, и он заплатит. А иначе зачем мне жить? Напрашиваешься на порку? Спрашиваю, прикасаясь к замку. Медленно растягиваю, открывая своему взору две упругие загорелые половинки. Черт, едва сдерживаю себя, чтобы не втянуть воздух сквозь зубы и не выдать, как до одури ее хочу. Нельзя позволять Джел думать, что она способна управлять мной. Нет, просто не могу расстегнуть юбку. Я уже все сказала. Ты меня не привлекаешь, ясно? Наблюдаю за тем, как кусает губки и прикрывает глаза, глядя в отражение. Коварная девочка. Хочет довести меня до точки кипения, свести с ума, сделать так, чтобы я ее запомнил. О да, совсем не привлекаю. Будто бы невзначай надавливаю на полоску стрингов между ягодиц. Блять, она мокрая. Настолько сильно, что у меня в глазах темнеет от потребности вогнать ей прямо в эту секунду. И в то же время мне не хочется заканчивать все так быстро. Эта пустота, тишина и неловкость после секса. Я ненавижу ее. Всегда хочу уйти сам или выгнать девушку. Но Джел я пока не отпущу. Ей может угрожать опасность. «Что ты делаешь?» Дженна вздрагивает всем телом. «Проверяю, насколько я тебя не привлекаю». Шепчу, слегка потирая вход в ее лоно, вспоминая, как тесно и горячо в этих бархатных стенках. «Я не понимаю, чего ты от меня хочешь?» Она вдруг резко разворачивается. «Трахнуть? Самоутвердиться за мой счет? Наказать за то, что я помешала твоим мифическим планам, о которых я не имела понятия?» Почему-то в голосе Дженны звучит боль. Непонятная мне боль. Ее настроение меняется со скоростью света. «Я хочу защитить тебя». Слова сами срываются с губ, и я отвожу взгляд в сторону. Это правда. Я не сберег Эйдена, потерял Клару, маму, отца. Я не хочу потерять ее. Девушку, которая никогда мне не принадлежала. Девушку, которая значила для меня слишком много с того самого дня, когда... Не время вспоминать об этом. А я вот рядом с человеком, который может за 2 секунды убить 2 человек, не чувствую себя в безопасности. Гордо вскидывает голову, переступая с ноги на ногу. Я вижу, как ее взгляд невольно скользит по моему прессу. Ее зрачки расширяются, а взгляд плывет, когда взгляд Дженны замирает на моем полотенце. Хочешь его, малышка? Черт, к чему все эти долбанные разговоры? Я не могу больше ждать. Со мной ты в безопасности. Мягко произношу я, властным движением поддерживая пальцами ее подбородок. И тут между нами словно мелькает то общее воспоминание о том дне на треке. Представляю, как она была напугана и что ей пришлось пережить. Она смотрит на мою раненую руку и словно что-то хочет сказать, но в последний момент отворачивается. «Я так не думаю», — упрямо настаивает Джелена. «Я была бы не против трахнуть тебя, но ты испортил мне жизнь». Честно говоря, я в шоке от ее заявления «трахнуть меня». Еле сдерживаю свой смех. «Можешь и не мечтать. А теперь смотри на то, что ты никогда не получишь!» Яростно шипит Дженна и спускает бретельки лифчика со своих хрупких плеч. Заводит руки за спину и снимает бюстье, открывая моему взору соблазнительно порозовевшую грудь. Черт! Она небольшая, но такая аккуратная, стоячая, налитая, с маленькими острыми сосками, как у девочки, которой так и хочется прикусить. Дженна снимает юбку и белье, совершенно не стесняясь своего обнаженного тела. Перед моим взором мелькают красные вспышки. В ванной остро ощущается недостаток кислорода. Шлюха она или коварная соблазнительница. Мысль о том, что она вот просто так может предлагать себя любому, мне не нравится. Надеюсь, так она себя ведет только со мной. А если нет, я научу ее, заставлю. Приручу, заклеймлю, сделаю только своей. Она забирается в душевую кабинку, бросая на меня дерзкий и провокационный взгляд. Мне стоит больших усилий смотреть ей в глаза, а не на гладкую область между ее стройных ножек. «Я тебя не хочу. Я не буду с тобой трахаться», — уверенно заявляет она, включая воду. Ухмыляюсь и спокойно выхожу из ванной, делая вид, что она мне больше не интересна. Но я вернусь.